Глава 5. В палате царил сумрак. Плотные занавески были задернуты, чтобы яркий солнечный свет не мешал больному. Я прикорнула в кресле около кровати, на которой лежал Фарлей. Всего сутки, как мне позволили зайти к нему. Всего сутки, как смерть отступила от его постели. Всего сутки, как бедняга Спайк, изможденный до нельзя, отправился домой, полушутя, полувсерьез заявив, что мое самоуправство будет мне очень дорого стоить. Тихонько скрипнула дверь, пропустив кого-то внутрь. Я не посмотрела на посетителя. Все мое внимание было сосредоточено на бледном лице Фарлея. «Агата, вам необходимо отдохнуть», — раздался смутно знакомый голос. Я устало повернула голову и тут же вскочила со своего места, потому что передо мной стоял Уильям Рекс, отец Фарлея. «Мне сказали, что вы не покидали больницу целую неделю», — с легкой укоризной проговорил он, подходя ближе. Я неопределенно пожала плечами. Ну да, не покидала. Ричард привез мне перемену одежды, целительница Марибель позволила занять палату по соседству. Точнее сказать, она упорно пыталась выставить меня прочь, поэтому пришлось заорать дурным голосом и схватиться за грудь. После чего она вспомнила о моем переломе ребер, а несколько звонких монет, одолженных у Ричарда, убедили ее в том, что мне жизненно необходимо лечение в стенах больницы. А еще несколько монет определили выбор палаты. Правда, почти все время я проводила в коридоре, пугая каждого, кто выходил от Фарлея настойчивыми расспросами о здоровье последнего. Пару раз даже засыпала под дверьми прямо на полу, пока на меня не наткнулась Марибель и не пригрозила, что в следующий такой раз просто выкинет меня из больницы, невзирая ни на какие деньги. Мол, нечего пугать пациентов подобными картинами. Еще подумают, что они калечат людей, а не лечат их. «Вы хоть ели все это время?» — мягко проговорил Уильям. «Тут не принято морить пациентов голодом», — хмуро сказала я. «К тому же Ричард и Орландо мне приносили». «Я не спросил, давали ли вам еду», — оборвал меня Уильям. «Я спросил, ели ли вы?» Я предпочла промолчать. «И что он ко мне привязался, спрашивается? Или хочет выгнать меня из палаты сына, обвинив во всем произошедшем? Не получится. Я буду цепляться ногами и руками, да даже зубами. Устрою такой скандал, что мало не покажется». «Агата, вам необходимо отдохнуть». Уильям, не дожидаясь от меня ответа, покачал головой. «Жизни Фарлея больше ничего не угрожает. Езжайте домой. Выспитесь. Приведите себя в порядок, переоденьтесь. Поверьте, как только он придет в себя, вам немедленно сообщат». «Я предпочту остаться», — тихо, но с нажимом сказала я. «Не объяснять же этому приставучему типу, что у меня просто нет дома. Вряд ли меня ждут на постоялом дворе. У Ричарда своих хлопот хватает. Если только набраться наглости и не заявиться в дом Фарлея. То-то Эйгон обрадуется. Только решил, что навсегда избавился от странной девицы, а она тут как тут. Да еще и без сопровождения хозяина. Но требует приютить ее». Уильям некоторое время молчал, глядя на меня сверху вниз. Я с вызовом задрала подбородок, не позволяя себе первой отвести взгляда. «Фарлей говорил, что вы упрямы», — наконец со вздохом произнес Уильям. Присел на краешек постели сына, добавил с усмешкой: «Теперь я убедился, насколько». Интересно, а что еще Фарлей рассказывал обо мне своему отцу? Правда, я скорее откушу себе язык, чем спрошу об этом. Почему-то мне казалось, что Уильям Рекс должен относиться ко мне с неприязнью. И это еще мягко сказано, из-за меня карьера Фарлея висела на волоске. И во многом именно из-за меня его сын едва не погиб, ввязавшись в столь опасное и тяжелое расследование. Но Уильям смотрел на меня без малейшего признака враждебности. Напротив, в глубине его таких же светло-голубых глаз, как у Фарлея, играла добрая усмешка. «Полагаю, мое предложение об отдыхе вы проигнорируете», — сказал он с улыбкой. Я кивнула. Зачем спрашивать то, что и без того очевидно? «Да, чувствую, у Фарлея будет весьма непростая семейная жизнь», — Уильям покачал головой, добавил с иронией: «зато интересная». Я мгновенно напряглась. Стало быть, он в курсе того предложения руки и сердца, что сделал мне Фарлей на пороге смерти. Хотя в тот момент в кабинете было столько народу, что ничего удивительного в этом нет. Любопытно, а как Уильям Рекс к этому относится? Он ведь наверняка знает о моем прошлом, в курсе, что я много лет живу по поддельным документам, и понимает, что если это когда-нибудь откроется, то Фарлей мгновенно вылетит со службы. Более того, и самому Уильяму будет чрезвычайно тяжело сохранить работу, потому что только ленивый не тыкнет ему, что он покрывал темные делишки Фарлея. «Вы знаете, сегодня утром, когда стало понятно, что Фарлей выживет, я имел очень интересную беседу с Норбергом Клингом», продолжил Уильям, накрыв своей ладонью руку сына, которая лежала поверх одеяла. «Так, а это мне не нравится еще больше. По сути, Норберг спас жизнь Фарлею и наверняка потребует что-нибудь взамен. Это не такой человек, который спокойно упустит настолько удачный шанс поставить в зависимость давнего, ну не врага, конечно, а, скажем так, заклятого соперника». «Я рад, что мой сын и Норберг Клинг пришли к взаимному соглашению», — проговорил Уильям. «Я не вмешивался в это противостояние, но считал, что Фарлей поступает несколько неосмотрительно, бросив роду Клинг чуть ли не открытый вызов». Я вспомнила ту тень волка с белоснежной шерстью, которая почудилась мне подле раненого Фарлея. Красноватые всполохи на дне зрачков Норберга, когда тот вел допрос Кларенса. А ведь Фарлей прав. Нечто нечеловеческое в ректоре Гроштерской академии точно есть. Кто он, интересно? Оборотень? Впрочем, мне все ли равно? Фарлей дал слово, что больше не будет искать ответа на этот вопрос, если члены рода Клинг не нарушат закона. Уильям тем временем кольнул меня острым взглядом и спросил. «Норберг Клинг сказал, что приглашен на вашу с Фарлеем свадьбу. Это правда?» Я приглушенно ахнула от его слов. «Демоны, а ведь и правда. Я дала Норбергу слово, что приглашу его на свою свадьбу. Правда, тогда я думала, что он просто шутит. Да и считалась вроде как помолвленной с Ричардом. Кто же знал, что все так обернется? И вообще далеко не факт, что Фарлей не откажется от своих слов, когда очнется. Все-таки предложение он делал не совсем во вменяемом состоянии. Точнее сказать, в совсем невменяемом. Ну, да, неохотно призналась я. Но я считала, что он говорит о моей свадьбе с Ричардом. Да Фарлей вполне возможно откажется. Даже не надейся. В этот момент раздалось чуть слышное от блондина. Я бросилась к нему с такой поспешностью, что едва не снесла Уильяма с ног, который как раз встал, видимо, желая уступить мне место подле своего сына. В свою очередь схватила за руку, не отводя встревоженного взгляда от бледного лица Фарлея. Тот, не открывая глаз, едва заметно улыбнулся. Попытался было поднести мою ладонь к рту, желая поцеловать. Но почти сразу его пальцы разжались, а рука бессильно упала на покрывало. «Я бы предпочел узнать о твоих матримониальных планах лично», — сукоризной проговорил Уильям, — «а не через твоих подчиненных. Боюсь, я бы не получил согласия от Агаты, если бы сделал ей предложение по всем правилам». В тоне Фарлея проскользнула его обычная ирония, и я едва не разревелась в полный голос. Правда, теперь от облегчения, а не от горя. Он выжил, он действительно выжил, и вернулся, считай, с другого света, как и обещал мне. В этот момент Фарлей с трудом разлепил глаза, мягко посмотрел на меня, затем перевел взгляд на отца. «Пожалуй, не буду вам мешать», — мудро проговорил Уильям. «Полагаю, мое присутствие сейчас как никогда более лишнее». Развернулся и отправился к дверям, но на самом пороге остановился и посмотрел в упор на Фарлея. «Виер Норберг просил меня передать тебе, что ты ничем ему не обязан», — твердо сказал Уильям. «Он спас тебе жизнь не потому, что хотел получить от этого выгоду. Не мог поступить иначе. Да и уничтожение Кларенса, менталиста, который все эти годы хозяйничал в Груштере, более чем достойная для него награда. И просил напомнить тебе о вашем договоре. Правда, я не совсем понял, что он имел в виду». «Спасибо, отец. Зато я понял», — пробормотал Фарлей. Уильям помолчал еще пару секунд, как будто хотел что-то добавить или спросить, но покосился на меня, вежливо наклонил голову и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «И что Норберг имел в виду?» — тут же спросила я. «Агата, ты не только упрямая, но еще и очень любопытная». Фарлей фыркнул было от смеха, но тут же скривился от страдания. Я привстала, была готова бежать за помощью, но он покачал головой. Минуту сипло дышал, силясь умерить боль. После глухо сказал. «Я ведь почти умер, Агата. Стоял на пороге между мирами. И он не дал сделать мне последнего шага. Правда, при этом показал свой истинный облик, после чего у меня отпали малейшие вопросы о том, кто такой Норберг Клинг на самом деле. потому что он откинул меня за шкирку от грани между мирами, как нашкодившего волчонка. Я открыла было рот, желая задать новый вопрос, но потом вспомнила волка с белоснежной шерстью и промолчала. Сдается, я тоже знаю ответ, но про некоторые вещи лучше не говорить вслух. Некоторое время было тихо. Я осторожно гладила Фарлея по волосам, по лицу, чувствуя, как расслабляются под подушечками моих пальцев его морщины. «Агата, сколько ты не спала?» — негромко спросил Фарлей. «Разве это важно?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ты тоже не спал пару суток, когда пытался вытащить меня из неприятностей?» «Зато потом чуть не удалился на вечный покой», — Фарлей хмыкнул, спросил. «Сколько я был без сознания?» «Неделю», — честно сказала я. «И все это время ты была здесь?» — ужаснулся Фарлей. «Мы пытались ее выгнать», — произнесла Марибель, бесшумно войдя в палату. Недовольно покачала головой и добавила. «Но у нас не получилось. Пришлось взять с нее обещание, что она хотя бы спать в коридоре около вашей палаты не станет. А то другие больные пугались». «Это правда?» Строго поинтересовался Фарлей, но в его глазах запрыгали озорные смешинки. «На моем месте ты бы поступил так же», — буркнула я. Подумала немного и исправилась. «Точнее, поступил, когда мне чуть не пробили голову в доме Эшринов». Марибель выразительно вздохнула, услышав это, но предпочла никак не прокомментировать мои слова. Хотя ее мысли по этому поводу и без того красноречиво отразила мимика. Недовольно поджатые губы и суровая укоризна во взоре. Всем своим видом целительница словно хотела сказать: «Эта парочка точно стоит друг друга». «Простите, Агата», — проговорила она, подойдя ближе, «но вам придется покинуть палату господина Икстона. Чем больше он сейчас будет спать, тем скорее покинет стены нашего заведения». Я насупилась была, готовая отказаться. «И пусть Фарлей спит, я разве ему мешаю? Сама вздремну в кресле немного». «Агата, тебе тоже надо отдохнуть», — в этот момент проговорил Фарлей. «Не подумай, что я выгоняю тебя. Хотя нет. Именно выгоняю. Поезжай ко мне. Поверь, Эйгон впустит тебя без малейших вопросов. Ричард тогда притащил тебе достаточно одежды из твоей съемной комнаты. Примешь горячую ванну. Наконец-то нормально поешь, отоспишься в конце концов». Сделал паузу и добавил с лукавой усмешкой. «Или ты хочешь, чтобы гости на нашей свадьбе пугались вида невесты?» Я аж задохнулась от его слов. «Свадьба? Неужели он все-таки серьезно?» «Так ты не передумал?» Тихо спросила, не веря ушам. «Я ведь предупреждал, что ты можешь даже не надеяться на это». Фарлей внезапно посерьезнел и тихо завершил. «Агата, честное слово, ради того, чтобы ты согласилась стать моей женой, стоило почти умереть». «Это, конечно, очень мило и трогательно», — скептически проговорила в этот момент Марибель, о присутствии которой в комнате я уже почти успела забыть. «Даже жаль прерывать настолько романтическую сцену. Но господин Икстон прав, Агата. Он чуть не погиб. Проявите благоразумие». Я посмотрела на Фарлея, но тот уже задремал, видимо, окончательно исчерпав свои силы. Вздохнула и встала, после чего покинула палату. Выйдя на улицу, я долго жмурилась от яркого солнечного света, стоя на высоком крыльце. В сердце впервые за неделю воцарились спокойствие и мир. Фарлей жив, и это самое главное.